Эта сцена заслуживала того, чтобы фильму «Рожденная свободной» присудили «Оскара». Но так как новые приемы обращения с опасными зверями во время съемок фильма были судьям незнакомы, фильм «Рожденная свободной» наградили «Оскаром» только за музыку. Однако он получил мировое признание и пользовался огромным успехом. «Мой гепард» и «Дом в Наиваше». Во время съемок фильма «Рожденная свободной», когда я жила на территории киногруппы, один из офицеров предложил мне взять молодую самку гепарда, нуждавшуюся в уходе. За полгода до этого он нашел детеныша гепарда, очевидно брошенного матерью, и вырастил его для забавы своих детей. Теперь его переводили в Европу, и он не хотел брать малыша гепарда в страну с непривычным холодным климатом. Так Пипа, имя гепарда, вошла в мою жизнь. Мы отгородили для нее проволокой большой участок, откуда она могла меня видеть. Я брала ее с собой на прогулки на поводке и играла с ней все свободное время. Проходя с Пипой мимо вольеров, где помещались львы, мне приходилось внимательно следить за ней, чтобы она не пугалась, ибо львы и гепарды — естественные враги. Когда мы оказывались от львов на порядочном расстоянии, я часто позволяла ей бегать по соседним лужайкам и охотиться за птицами и антилопами. Ее охотничий инстинкт еще не развился, и она не приносила вреда ни одному из живых существ, но такие игры способствовали развитию этого инстинкта. У кошек охотничий инстинкт развивается удивительно поздно. Эльсе было 17 месяцев, когда она впервые сумела убить свою добычу. Но только когда ей исполнилось 22, она уже делала это с большим успехом. Гепарды начинают убивать дичь в возрасте 14 месяцев, но остаются зависимыми от матери еще 3 или 4 месяца. Только по прошествии этого времени они могут сами добывать себе пищу. С другой стороны, все кошки с самого момента их появления на свет умеют преследовать добычу и, подкрадываясь, знают, как нужно пользоваться направлением ветра. Некоторое время спустя я переселилась с Пиппой в заповедник Меру с единственной целью возвратить превращенное в забаву животное в естественное окружение — к естественному для него образу жизни. Тогда я и представить себе не могла, что Пиппа познакомит меня с новым, удивительным миром. Любые животные, живущие вместе, и как таковых их легко понять. Но гепарды живут в одиночку, и потому они загадочны для нас. Их лучшая защита — нехорошо известная всем способность быстро бегать, а умение скрываться. Эльса и Пиппа заполняли мою жизнь на протяжении 10 лет. Но они были настолько различны, что больше походили на друзей, дополнявших друг друга, чем на соперников. В то время как наш лагерь был для Эльсы родным домом, и она привела к нам своих детей, чтобы познакомить с нами, Пиппа предпочитала оставаться на расстоянии нескольких километров от нашего дома, и если мы хотели жить одной жизнью с нею, нам самим приходилось навещать ее. Я с радостью убедилась в том, что годы, проведенные ею среди людей, когда она была их баловнем, не ослабили ее врожденных инстинктов. Как только Пиппа возмужала, она стала искать себе самца, мы его, правда, никогда не видели, но замечали оставленные им следы. Первых детей Пиппы постигла трагическая судьба. Они были убиты львами. Вскоре она произвела на свет еще одно потомство. С этими детенышами я имела возможность общаться, пока они не достигли возраста 17,5 месяцев и не стали самостоятельными. К этому времени Пиппа уже порвала свою связь с ними и произвела на свет третье потомство, которое в возрасте всего 13 дней было истреблено гиеной. Четвертое потомство мы, можно сказать, выращивали с ней вместе до возраста 14 месяцев. И тут Пиппа во время схватки сломала себе плечо. Ветеринары сделали все возможное, чтобы спасти ее. Я пробыла с ней в ветеринарной больнице в Найроби 18 дней, но, увы, она погибла от сердечной недостаточности. Мы похоронили ее вблизи нашего лагеря и сразу же начали разыскивать ее детей, на что нам потребовался целый месяц. Они были в прекрасном состоянии. Видимо, молодым гепардам удавалось добывать достаточно дичи, чтобы продержаться на ногах, хотя они с удовольствием принимали пищу от нас последующие 3 месяца. Когда дети Пиппы достигли половой зрелости и начали проявлять большой интерес к противоположному полу, мне с помощью фотоаппарата удалось заснять их любовные игры, которые до этого времени никому в мире, кажется, не удалось наблюдать. В 1971 году, к моему великому сожалению, мне пришлось покинуть заповедник Меру, поскольку мое соглашение с дирекцией парка по исследованию гепардов истекло.